Тема такая: социально-экономические и внутриполитические преобразования в России при Петре I. Первая римская: предпосылки реформ. Здесь первая арабская: социально-экономические изменения последней трети 17 века. Второе: внешние и военные факторы. Третье: социальная нестабильность бунтажного века. Второе римское: период 1670-1690 годов. Здесь первое: смерть Алексея Михайловича, Федор II, Милославские и Нарышкины. Здесь же смерть Федора и династический кризис, Стрелецкий бунт, май 1682 года, это когда на глазах у Петра, трехлетнего мальчика, на копье сбросили человека со второго этажа, его родственника, и у Петра тогда произошел первый эпилептический припадок. Хованщина здесь же. Второе арабское здесь. Правление Софьи при двух царях, Иване V и Петре I. Третье. Формирование личности Петра I. Четвертое. Борьба за власть и начало самостоятельного правления Петра I. Пятое. В кавычках. Азовские походы. И великое с большой буквы посольство. Стрелецкий бунт. Это здесь же. Идейная система Петра. Двоеточие. Рационализм. Служение государственному благу. Упор на насильственные методы. Шестое. Первое преобразование. Двоеточие. Расформирование стрелецких войск. И в кавычках реформа смеха. Вот, кстати, Петр очень хорошо понимал роль смеха в преобразовании. Реформа смеха тире. И в кавычках всешутейший и всепьянейший собор. Кто знает, что это такое было? Ну, в общем, так, громче. Он организовал такой собор, где дворяне посвящались вроде, чтобы устраивать балы. Но это не совсем балы были. Балы — это другое. Это было место, где пили до упада, чтобы пока не падали всячески. Причем это происходило так, при этом использовалось и высмеивалось таким образом церковной организацией. То есть, если Иван Грозный свою опричнину моделировал по церковной организации всерьез, он отнимал у церкви ее организацию и наполнял ее своим содержанием, то Петр I выворачивал как бы наизнанку и устраивал нечто вроде карнавала. Это было издевательство над церковью на самом деле. Он не случайно он отменил и патриаршество тоже. Это реформа смеха. Смех использовался как оружие в социальной борьбе. Запятая. Введение европейских обычаев. Новый календарь и новогодние обычаи. То есть елка. А кто знает, когда у нас рождественскую елку отменили? Перед Первой мировой, наверное, да? Ну, перед Первой бессмысленно, во время Первой мировой войны. Потом ее ввели, наконец, говорят, сейчас это большевики все отменили. А я говорю, а кто, разве вы не помните картину? Ленин с детьми под елку, там дальше кусочки сахара. Значит, сначала большевики-то справляли Новый год. Потом действительно Новый год был запрещен. То есть, тем не менее, кто-то справлял, но в 1936 году, когда появился термин «советский патриотизм», этот праздник вернули. Значит, новый календарь, новогодние обычаи. Третья римская – военная реформа. Вообще нужно сказать, что в России реформы проходят только в одном случае, если проходит военная реформа. Она вытягивает все остальное. Если военная реформа не проходит, то все остальное идет прахом. И хотя все остальные реформы Петра, по сути дела, провалились, и армия к концу его правления ослабла, а флот так вообще развалился на части, то, что была создана гвардия, вот это ядро, вот она и вытащила Россию за оставшееся время. Потому что экономику Петр разрушил полностью. Военная реформа. Первое. Рекрутский набор, создание регулярной армии и флота. Устав, форма. Второе. Распространение воинской повинности на неслужилые классы. Третье. Внедрение военных принципов в гражданскую сферу. Четвертое. Вот это очень важное четвертое. Закон о поселении полков. В скобках. Плакат. Закон так назывался. Плакат. 1724 год. Петр ввел оккупационный режим. Он разместил полки по различным провинциям. Они там собирали налоги. То есть это была оккупация своей страны армии. Значит, закон о поселении полков, в скобочках, плакат, 1724 год, тире, введение, по сути, оккупационного режима. 24-й. Точка с запятой. Общество и государство, тире, при армии, армия при гвардии. То есть Петровская система была такова. Гвардия, при ней армия, при армии общество и государство. Четвертая римская. Политика в отношении дворянства. Пятая римская. Политика в отношении крестьянства и реакция на нее. Здесь крестьянские и стрелецкие бунты, восстание Кондратия Булавина. Шестое римское. Реформа системы государственного управления. Административные реформы. Первая арабская. Замена сословно-чиновного управления бюрократическим. Здесь же Сенат, 1711 год. Генеральный ревизор, 1715. Коллегии, 1717-18. Генеральный прокурор, 1722. Второе арабское. Замена сословно-чиновного областного управления сословными учреждениями. В скобочках ландраты и магистраты. Ну, Петру такие названия очень нравились. Точка. Областная и городская реформы. Третья арабская здесь. Финансовые реформы. А. Новые прямые и косвенные налоги на содержание армии. Б. Объединение прямых налогов в подушную подать. В. Перепись 1718 года. Точка с запятой. Слияние холопов и крепостных. Г. Слияние поместья и вотчин. Д. Развитие русской монетной системы. Четвертое. Церковная реформа. Как вы думаете, что имеется в виду под церковной реформой? Что Петр сделал с церковью? Отменил патриаршество. Седьмое римское. Экономическое развитие России при Петре. Первое. Сельское хозяйство. Точка. Разорение крестьянства. Дело в том, что Петр, Петровская система, разорила страну практически полностью. Сельское хозяйство, разорение крестьянства. Второе. Развитие промышленности, торговля, разорение гостей. Гостей в кавычках. Кто мне напомнит, кого называли гостями на Руси? Гостями называли тех наших купцов, которые вели заграничную заморскую торговлю. Так вот они разорились при Петре. Третье. Реформы Петра Первого и проблемы развития капитализма в России. Восьмое римское. Результаты Петровских реформ. Первое. Создание репрессивного военно-полицейского государства, автономного от населения. Второе. Создание военной машины. Третье. Интеграция верхов России в европейскую политическую и культурную жизнь. Четвертое. Начало расщепления России на два враждебных социокультурных уклада. Пятое. Разорение крестьянства, части купечества, подрыв экономики. Здесь же уменьшение численности населения примерно на 20-25%. Но это не значит, что все погибли. Население просто бежало. Перенапряжение страны. Буквально через несколько дней после смерти Петра Ягужинский подал Екатерине I аналитическую записку, что реформа, смысл был такой, реформу нужно остановить, иначе страна развалится. Хозяйство развалится. Шестое. Дискуссионные проблемы изучения эпохи Петра Первого. Это споры о том, Петр Первый, это со знаком плюс или со знаком минус. Это синопсис. Значит, теперь давайте посмотрим, как реально обстояли дела. В 1676 году Алексей Михайлович, второй Романов, умирает. И ему наследовал болезненный Федор. Это сын, сын Алексея от первой жены, от Милославской. От Милославской у Алексея Михайловича было 13 детей, 8 дочерей и 5 сыновей. Все сыновья хилые и болезненные, все дочери, вот Софья, например, крепкие, живые, сильные. А вторым браком Алексей был женат на девице Нарышкине, которая была существенно моложе его, и от нее он имел 3 детей, сына Петра и 2 дочерей. Вообще, когда говорили о том, что Петр царь подмененный, отталкивались, в общем, от одной очень действительно простой вещи. Все дети Алексея и от Милославской, и от Нарышкиной, за исключением Петра, все были такие пухленькие и с русыми волосами. Петр был длинный, с черными вьющимися волосами. То То есть, если те из вас, кто смотрел «Игры престолов» и, так сказать, видел, как Старк разоблачил королеву, то, вот, так сказать, помните, он там по книге читал «Черноволосый, черноволосый, черноволосый, светлый». Или наоборот. Вот с Петром так, такая вещь. Естественно, генетика может выкидывать разные совершенно вещи, но сам Петр не был уверен в том, чей он сын. И когда был подавлен стрелецкий бунт, и Петр участвовал в пытках, то очень многих стрельцов он спрашивал, то есть вообще он задал вопрос, может, ты мой отец? И когда он одного из стрельцов долго пытал и спрашивал его, может быть, ты мой отец, тот ему ответил, да не знаю я, много нас к ней ходило. То есть Нарышкина была женщиной любвеобильной. Но факт остается фактом. Петр сильно отличается от всей своей родни. И Милославских, и Нарышкиных. Но в отличие от мальчиков Милославских, он был человеком очень, скажем, таким живым. И вокруг, после смерти Алексея, вокруг вот этих двух семей сформировались две политические группы. Группировка за Милославских и группировка за Нарышкиных. С ними шла борьба. Но пока был жив Федор, эта борьба была такой подковерной, подспудной. Правление Федора, Россия воевала с Турцией, как я вам уже говорил. При Федоре были отменены винные, таможенные откупа. Совершенствовалась армия, появились войска современного типа. А вот смерть Федора привела к династическому кризису. Претендентов было два. Слабоумный Иван Милославский, 15 лет, и живой, здоровый живчик Петр, 10 лет. Патриарх Иоаким решил выбрать Петра, однако этому воспрепятствовала сестра Ивана, родная сестра Софья. Софья – это очень интересный персонаж нашей истории. Она была ученицей Семёна Полоцкого, очень образованная женщина. Софью поддержали Голицын, князь Хованский и стрельцы, которых Софья активно натравливала на Нарышкина. 15 мая 1682 года вспыхнул стрелецкий бунт, во время которого были убиты Артамон Матвеев, человек Нарышкиных, и трое Нарышкиных, а также их люди. По настоянию ставших хозяевами в Кремле стрельцов, Иван был провозглашен первым царем, Петр – вторым царем. Но реально правила Софья. Кто был бывал в оружейной палате? Видели там такой трон, на котором должны были сидеть два царя, а сзади было такое углубление, где сидела Софья, которая им говорила, что отвечать. Стрельцы продолжали себя чувствовать хозяевами. Среди стрельцов, кстати, было много старообрядцев. И в связи с этим старообрядцы оживились, они полагали, что пришел их час. Чтобы предупредить возмущение раскольников, наиболее опасным из которых считался Никита Пустосвят, Софья и патриарх в начале июня 1682 года решили провести диспут о вере Никита Пустосвят против иерархов. Они полагали, что иерархи Никиту Пустосвята заткнут за пояс. Вышло все с точностью до наоборот. Никита Пустосвят в этом споре победил, за это, естественно, отрубили голову. И на этом споры закончились. В Третьяковской галерее висит очень интересная картина, написанная Крамским. Я вам, по-моему, о ней даже уже рассказывал. Называется она «Спор Никиты Пустосвята и иерархов». Сидит Софья, сидят два этих царика, Никита Пустосвят, видно, что человек мощный. Сидят иерархи, ни рыбы, ни мяса. Но меня, ну, может быть, поэтому, поскольку я уже знаю исторический результат, но тем не менее, вот картина Крамского действует у меня таким образом. Вот мне кажется, весь этот спор, вот Крамской, некая, я, может, ошибаюсь, он хотел передать всю иррелевантность этого спора. И вот они спорят между собой. Они не понимают, что буквально через 10 лет придет мальчик с кошачьими усами, который врежет и старообрядцам, и иерархам, и никому мало не покажется. И все их споры, это споры... Схватка скелетов над пропастью. Проигравший летит вниз гремя костями. Но они об этом еще не знают. Кстати, я очень рекомендую посмотреть эту картину. Вообще сходить в Третьяковку. Там много исторической живописи. Но помимо исторической живописи, там просто хорошая наша живопись. В августе 1682 года Софья решила, поскольку Хованский связан с раскольниками, она решила, так сказать, дистанцироваться от него. Она удалилась вместе, забрала царей и удалилась в Троице-Сергиев монастырь. И оттуда она послала обращение к дворянству собраться. Дворянство собралось, и началось противостояние дворянства и стрельцов. Дворянство оказалось, дворянская армия, войско оказалось сильнее. Стрельцы было собирались дать бой, но потом передумали. Софья, значит, продиктовала им свою волю. Она приказала срыть стрелецкий столб на Красной площади, около которого они собирались, и это был символ их единства. Она запретила стрельцам собираться кругом и назначила нового начальника стрелецкого приказа, думного дьяка Шакловитова. Это вот это то, что она сделала, и потом ей выйдет бог, потому что в критический момент, когда она обратится к стрельцам, стрельцы ей это вспомнили. Из событий семилетнего правления Софьи следует отметить смягчение наказаний, развитие просвещения и два неудачных крымских похода 87-89 года, которые осуществил фаворит Софьи Голицын. Но, несмотря на неудачу, эти походы важны тем, что до 1687 года Россия только оборонялась от Крыма. Крымцы приходили и грабили. В 87 году пошел обратный процесс. Россия пошла на Крым. По мере того, как Петр подрастал, Софья чувствовала себя все менее уверенно. И поэтому в 1687 году она решила пойти ва-банк. Она решила венчаться на царство. Но обеспечить поддержку стрельцов этому мероприятию не удалось. Стрельцы припомнили ей 1682 год. Не было бы этой расправы, как знать, может быть, Софья венчалась на царство, и русская история пошла бы по-другому. Петр тем временем мужал. В 8 лет его начали обучать грамоте. С ранних лет будущий царь пристрастился к ремеслу, военному делу, кораблестроению. Вот грамоте он учиться не очень хотел. Вообще умственных способностей в самом детстве он особо не проявлял. В 1686 году был сооружен военный городок для потешных солдат. Потешные батальоны – это мальчишки, которые со временем превратились в Преображенские и Семеновские полки. В Измайлово он построил себе ботик, затем он на Переяславском озере начал упражнения флотоводческие. Очень рано Петр вошел в контакт с немецкой слободой. Немецкая не потому, что там жили немцы, а потому, что там жили иностранцы. Там было весело, там было кино, там был театр, там было вино, там были доступные девушки. И Петру там очень нравилось. Чтобы его угомонить, было решено женить его на Евдокии Лопухиной, но это не решило проблему. В то же время нарастали конфликты с Софией, и развязка наступила в ночь с 7 на 8 августа 1689 года. Так всегда бывает, когда есть две противоборствующие стороны, и вот все на весах, когда обе стороны напряжены, взвинчены, произошло следующее. Кто-то в Москве пустил слух, что потешные Петра идут на Москву, чтобы истребить Милославских. Стрельцы заняли оборону в Кремле и на Лубянке. Но никакие потешные никуда не шли. Петру тут же донесли, что стрельцы выдвинулись на Лубянку. И Петр решил, что все, мочить будут. И он тогда в одной рубашке выпрыгнул из окна. Вообще нужно сказать, что Петр, в такие трудные моменты очень часто вел себя не как мужчина. Он либо впадал в прострацию и отключался, либо у него начиналась истерика. Значит, он был человек очень нервный. Значит, он выпрыгнул из окна в одной рубашке и ускакал в Троице-Сергиев монастырь. На другой день туда приехала его мать, притопали потешные, Петр там, значит, потешные тоже. Несколько преданных ему бояр, и неожиданно пришел полк стрельцов под командованием полковника Сухарева. Это для Петра был просто подарок. Потому что такое потешные? Такие же мальчишки, как он. Пришел полк здоровых мужиков. Кстати, благодарность потом... Вот Сухаревская башня, а теперь метров Сухаревская, Сухаревский рынок, это вот от полковника Сухарева, который выручил Петра. Петр этого ему не забыл. В 92 году он построит знаменитую башню Сухарева и разметит в ней что? Навигацкую школу. Попытка Софьи помириться с братом не удалась. Петр почувствовал силу и начал диктовать ей свои условия. С Петром остался посланный для переговоров патриарх Иоаким, который всегда благоволил к нему. И 1 сентября 1989 года Петр потребовал от Софьи выдать Шакловитова и других ее видных сторонников. 6 сентября их доставили, их 5 дней пытали, затем казнили. Голицына лишили боярства и отправили в ссылку. Имя Софьи было исключено из царского списка, ее заточили в Новодевичий монастырь, где она умерла в 1704 году. А 10 сентября 1689 года Петр вступил в Москву, но формально до 96 года, пока не умер Иван V, сохранялось двоевластие на русском престоле. Формально, повторяю. Реально правил Петр, а точнее бояре и царица Наталья, потому что Петра интересовала его потешные полки, его интересовала немецкая слобода, а, так сказать, государевыми делами он не занимался. В 1695 году Петр от военных потех перешел к серьезным военным делам. Поход на Азов. Первый поход не удался, но в следующем году Петр блокировал крепость, и она сдалась. В 97 году Петр предпринял свое знаменитое заграничное путешествие. Весной из Москвы выехало огромное посольство, в составе которого находился урядник Петр Михайлов. Вся Европа знала, что это русский царь. Но он ехал как Петр Михайлов. Они приехали в Ригу, и нас пишут, их шведы приняли нелюбезно. Ну, естественно, их приняли нелюбезно, потому что, сказать, по городу ходили люди, задирали прохожих, что-то там разбили. Затем он отправился в Кёнигсберг, где дружески встретился с курфюрстом Фридрихом III, и там начал учиться артиллерийскому делу. Очень интересно, что Петр, в общем-то, знал своих людей, с которыми он едет, и опасался, что они, так сказать, будут вести себя неподобающе, поэтому карманы он приказал у посольских людей, которые ехали с ним в посольство, зашить. Понятно, чтобы в карманы они ничего, так сказать, не положили. Затем Петр поехал в Голландию, где работал простым корабельным плотником на верфях Ост-Индской компании, а затем поехал в Англию, где работал тоже на верфях, ему это очень нравилось. Возвращаясь на пути к Вену, он получил известие о стрелецком бунте. Петр помчался в Москву, но около Кракова получил известие, что бунт подавлен. И тогда он совершенно спокойно дальше поехал в Москву и заехал в Польшу, где познакомился с польским королем Августом II. Молодые люди друг другу понравились, оба были здоровые, где-то 190 сантиметров роста. Были такие два жизнелюбивых, склонных к военному делу человека. И они друг другу понравились, и вот эти их беседы заложили основу будущего Северного Союза. 25 августа 1698 года Петр вернулся в Москву и на первом же приеме удивил. Он начал резать города бояров. Для русского человека это, безусловно, оскорбление, но, так сказать, Петр приехал из Европы, где ворот не было, и он начал бояром резать бороды. Вторым делом он развелся с Евдокией, своей женой. А третье, он учинил розыск по стрелецкому бунту. Петр ненавидел стрельцов. Это был его детский кошмар. Это были бородатые люди, которые, так сказать, убили его родственников. И был учинен сыск. Набралось 1041 виновных. 3 сентября начались массовые казни. Есть знаменитая картина Васнецова «Утро стрелецкой казни». Стрельцов ставили на колени, рубили голову, причем сам Петр I активно участвовал в казни. Он ходил и рубил головы стрельцам. Правда, не всех. Казнено было 799 человек. Кого-то спасли. Иногда совершенно по случаю. На кого-то Петру, например, указал Алексашка Меншиков, сказал, это хороший человек, его кличка Орел. Это был отец будущих графов Орловых, один из которых станет фаворитом Екатерины. Вот его отца не казнили. Значит, было казнено 799 человек. Софья, она была до этого заточена в монастырь, после этого ее постригли в монахини, и окон ее келий, которые открыли, не позволили закрыть, повесили трех стрельцов. Они так и висели там несколько месяцев. В феврале 1699 года стрелецкие войска были расформированы, но Россия очень большая страна, и писатель Маркеев написал о России, правда, о России 21 века, написал длинный поезд русской истории, въехал в 21 век, но въехали только первые вагоны, последние вагоны тряслись еще в 19 веке. Вот в 18 веке это было еще более заметно. Какие-то вагоны въехали в Москве, а потом в Питере, когда его построили, в 18 веке, а что-то тряслось еще в 17 или даже в 16 веке. Вот был указ о расформировании стрелецких войск в 1699 году, но еще в 1708 году были стрелецкие войска в Астрахани. Россия очень медленная страна. 20 сентября 1999 года Петр подписал очень важный указ. Лето исчисляется с 1 числа января 1700 года. То есть мы перешли на европейское время. Вернувшись, Петр начал готовиться к войне со шведами. Нужен был выход на Балтику. Причем сначала была сделана попытка выйти на Средиземное море. Но Османская империя была слишком серьезным соперником, и этот вариант отпал. Петр посчитал, что с Карлом XII вместе заключив союз с Польшей, Данией, они справятся. И сначала нужно было замириться с Османской империей, с ней заключили мир на 30 лет. 8 августа Петр получил донесение о мире, а 9 августа двинул свои войска к шведской границе. Армия Петра состояла из 27 пехотных и 2 драгунских полков. Армия была неопытной и плохо обученной. Осенью 1700 года эта почти 40-тысячная армия осадила Нарву, которая принадлежала шведам. Кстати, а кто читал роман Алексея Толстого «Петр I»? Рекомендую всем. Это хорошее чтение. Молодец, что читала. Королем Швеции в это время был Карл XII. Это был очень сильный полководец, опасный противник. Сначала внезапным ударом он вывел из игры Данию, затем обратился против русских. 19 ноября 1700 года Карл под Нарвой нанес внезапный и сильный удар, численно превосходящий его русской армии, и обратил ее в беспорядочное бегство. Только Семеновские и Преображенские полки, потешные, в боевом порядке отступили, ну и Лефортовский полк, то есть которым командовал Лефорт, отступили в боевом порядке. Потери русских убитыми составили 6 тысяч, пушками 135. Карл посчитал, что Россия разгромлена, и войне конец. На самом деле это было только начало длительной войны. О войне я вам расскажу в отдельной лекции, которая будет посвящена внешней политике. Нас же сейчас интересуют реформы Петра. И прежде всего нужно говорить о военной реформе. Вообще в русской истории есть 2 распространенных термина. Допетровская Русь и Петровская Русь. Термин Петровская Русь распространяется не только на время Петра I, но и на 19 век. Смотрите, как сработал Петр. Рекрутские наборы были введены Петром в 1705 году. Последний рекрутский собор состоялся в 1874. То есть институт просуществовал 170 лет. Сенат просуществовал с 1711 года по 1917. Синод с 1721 по 1917. Система подушной подати была введена в 1724 году и отменена в 1887. То есть петровские реформы – это реформы такой большой длительности. Значит, что сделал Петр в военной области? Он ликвидировал дворянское ополчение и стрелецкое войско и создал регулярную армию. Правда, он оставил казаческие формирования, а также национальные формирования башкир и калмыков, которые наводили страх на европейцев во время Семилетней войны, например. То, как они пронеслись по Германии, казаки, калмыки и башкиры, немцы надолго запомнили. К концу царствования Петра в регулярной армии было 126 полков, численность армии была 200 тысяч человек, военный флот состоял из 48 линейных кораблей, правда, уже через 3 года после смерти Петра осталось всего 3 корабля, остальные рассохлись и развалились, потому что для Петра самое важное было быстро, он учился у голландцев, но его подталкивало время, голландцы по 20 лет вымачивали дерево, чтобы построить флот. Петр не соблюдал технологию, очень быстро строили суда, и суда были недолговечные. Кроме того, Петр, поскольку он считал, что голландцы лучше знают, например, он приказал у нас на Северном Ледовитом океане, в районе Архангельска, были замечательные суда, по-моему, они назывались коши. Они были построены так, что если их начинал сдавливать лед, они как такой поплавок, выскакивали из него и не ломались. Но было приказано это все поломать, и вместо этого сделали голландские суда. А голландцы никогда не плавали в северных широтах. И льды быстро сдавливали эти суда, и они погибали вместе с людьми. А наш вот этот вот хитрые судно, которое похоже на Ваню Стальку, оно, в общем, было значительно лучше голландских судов. Но Петр этого не знал. Содержание армии, запишите это себе, пожалуйста, стоило 6,5 миллионов рублей, что составляло 2/3 государственного дохода и в 5 раз превосходило военные расходы 1679 года. 6,5 миллионов рублей на армию. Это было 2/3 государственного дохода. То есть 67% госдохода шло на содержание армии. И превосходило военные расходы 1679 года в 5 раз. Ясно совершенно, что сбор таких налогов означал очень серьезное усиление эксплуатации. Армия пополнялась рекрутскими наборами. Первый состоялся в 1705 году. Все податное население ежегодно должно было поставлять одного рекрута формально с 500 человек. Но в реальности было из 400, из 300, из 200 и даже со 100. Ключевский представил реформу Петра по следующей схеме. Запишите ее. Лучшее изложение схематическое Петровской реформы, как мы потом пройдем по ней, сделал Ключевский. Кратко, у него такой есть учебник, краткое изложение русской истории. Он не переиздавался, по-моему, переиздали в 90-м году, с тех пор не переиздавали. Вот лучшее, более логичного изложения Петровской реформы я нигде не встречал, поэтому мы с вами сработаем по Ключевскому. Первая римская. Собственно, военная реформа, в скобочках, рекрутский набор, введение воинского устава, единообразной формы и совершенствование военной техники. Второе римское. Меры для поддержания регулярного строя сухопутной армии и флота. Здесь первое арабское. Распространение воинской повинности посредством рекрутских наборов на неслужилые классы. На холопов, людей тяглых, гулящих и церковных. Например, человек хочет уйти в монастырь, сначала послужи в армии, потом пойдешь в монастырь. Монахов Петр считал паразитами. С гулящими людьми, помните, я вам рассказывал, кто такие гулящие люди на Руси? Вот с гулящими людьми все закончилось. То есть эти ребята действовали значительно жестче, чем наши военкоматы. То есть все должны были служить в армии. Даже неслужилые классы. Второе арабское. Изменения в положении дворянства, направленные к поддержанию его служебной годности. А. Отделение военной службы дворянского сословия, в скобочках, инструкция герольдмейстеру от 5 февраля 1722 года. Это не обязательно запоминать, но для полноты картины. Дело в том, что Петр на все издавал инструкции. Вообще, Петр был человеком 18 века, и он полагал, что жизнь должна быть устроена как часы. И он полагал, что если он написал инструкцию, она должна быть выполнена. Он сам вообще был человек дисциплинированный, и он полагал, что он написал инструкцию, все должно быть выполнено. А инструкции он очень любил писать сам, по любому поводу. Писал он неплохо инструкции, не очень грамотно, но очень четко. Одна его формулировка чего стоит? Что человек перед начальством должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальника. Б. Обязательная учебная подготовка дворянства к военной и гражданской службе. Указ от 20 января 1714 года. То есть дворянские недоросли должны были учиться. В. Определение порядка отбывания обязательной службы дворянским сословием. Вот здесь очень важный указ Петр издал, очень хитрый и очень важный. Запишите его, пожалуйста, в скобочках. Указ от 14 февраля 1714 года о непроизводстве в офицеры тех дворян, которые не служили рядовыми в гвардии. То есть не служил ты рядовым в гвардии, не можешь быть офицером. То есть смотрите, какая вещь. Петровская гвардия – это Петровская опричник. Там было примерно 3000 человек. Петр I знал всех по именам. То есть, если ты служишь гвардии, ты потом становишься офицером. Это была элита. Причем эта элита была настолько выкована мощно Петром, что только Екатерина скинула вот эту узду, которую гвардия накинула на шею русских царей в прямом переносном смысле слова. То есть гвардия, созданная Петром, почти ну, почти 5 десятилетий верховодила в России. Точка с запятой. С большой буквы. Табель о рангах. Январь 1722 года. Были введены 14 рангов. Причем были приведены в соответствие военная служба и гражданская служба. Все, кто получал первый офицерский чин в армии или на флоте, становились потомственными дворянами. То есть можно было выслужить потомственное дворянство, получив офицерский чин. Например, человек геройски показал себя в сражении. Он получает офицерский чин и вместе с ним потомственное дворянство. На гражданской службе чиновник 8 класса, коллежский асессор, получал потомственное дворянство. Было еще личное дворянство. Скажем, личное дворянство – это ты не можешь передать дворянство детям. Потомственное дворянство – это значит, ты передаешь этот статус детям. Г. Установление неделимости недвижимости дворянских имений. То есть Петр ввел нечто похожее на примогенитуру. Но на русский манер. Сейчас объясню как. Запишите, значит, установление неделимости недвижимости дворянских имений. Это март 1714 года. Но это не было примогенитурой. Если вы помните, в Европе был принцип. Старший сын получает все, остальные гуляют. Для Петра самым главным было, чтобы все шли служить. Поэтому наследовался не наследовал старший сын, а вводилась неделимость. Наследовать мог кто угодно, хоть младший, хоть старший. Важно, что все остальные идут служить. Д. Слияние вотчин и поместьй. 1714 год. Если помните, в 1556 году при Иване Грозном было введено правило, согласно которому не только помещики, но и вотчинники идут служить. То есть, с точки зрения военной службы, разница между вотчиной и поместьем стиралась, но хозяйственная разница, различие, оставалось. Вот в 1714 году различие между вотчиной и поместьем было уничтожено. Это нечто, что получилось, стало называться поместьем, но по сути это была вотчина, потому что она передавалась по наследству. Третье римское. Меры по увеличению государственных доходов. Вот здесь Петр проявил совершенно фантастическую фантазию. Вводились налоги на бороды, на бани, на дубовые гробы. Первое арабское здесь. Изменения в положении городского и сельского населения, направленные на увеличение числа податных плательщиков. Была введена подушная подать, которую теперь платили и холопы, и крепостные. То есть холопов и крепостных слили в одно сословие. Называться они остались крепостными, а реальное положение стало как у холопов. Второе, мера по улучшению качества и повышению производительности труда населения. Но это попытки улучшить земледелие, скотоводство, это почти ничего не реализовалось. Четвертое римское. Общие средства обеспечения успешной реализации военных и экономических реформ. Реорганизация системы управления. Первое арабское. Замена сословно-чиновного центрального управления бюрократическими учреждениями в центре. Это Сенат и коллегии. Сенат заменил Боярскую думу. Перед выступлением в прусский поход, который окончился для Петра позором, и если бы Екатерина не отдала свои драгоценности османскому военачальнику, она просто, она возила с собой драгоценности, общается, что на ней было драгоценности, они ему дали, чтобы он заключил мир. Но, правда, не впрок пошли эти драгоценности этому турецкому военачальнику, когда он вернулся в Стамбул, ему голову отрубили за этот мир, но армия Петра была спасена. Так вот, когда Петр выступил в прусский поход, он издал указ о том, что во время его отсутствия страной будет управлять правительствующий сенат, с больших букв, и то и другое, правительствующий сенат. 9 членов сената и обер-секретарь. Для надзора за деятельностью администрации при сенате была учреждена должность обер-фискала. Дело в том, что Петр вообще никому не доверял. С одной стороны, это было правильно, потому что люди в новой системе пытались решать свои финансовые вопросы. Но у Петра была мания проверять и перепроверять. Так вот, была... При Сенате, для контроля над Сенатом, была учреждена должность обер-фискала, которому были подчинены провинциал-фискалы. Фискалы должны были тайно доносить о недостатках и несправедливостях. Виновный платил штраф, половина которого шла фискалу. Но вы понимаете, что по стране началась эпидемия доносов фискалов о несправедливостях и недовольстве. Отсюда произвол и злоупотребление. Институт фискалов вызвал отрицательную реакцию всех слоев общества, но Петр не отменил этот институт, а ввел правило. Если донос фискала не оправдался, то штраф платит фискал. По возвращении из прусского похода царь не отменил сенат, а сохранил его как высшее административное и контрольное учреждение. Но верный себе Петр ввел еще одну должность. При сенате была учреждена должность генерального ревизора, который надзирал за тем, как сенат издает указы. А в 1722 году еще одну должность, тоже контролирующую, генеральный прокурор. И еще в 22 году еще одна должность, генеральный рэкетмейстер. Рэкет, к слову, рэкет не имеет никакого отношения. Этот человек рассматривал жалобы на волокиту. Рэкетмейстер. Значит, это что касается сената. Петр отменил систему приказов. Вместо нее были введены коллегии по шведскому образцу. Были введены 9 коллегий. Коллегия состояла из 11 человек. Президент, вице-президент, 4 советника и 1 советник обязательно из иностранцев. То есть, почему из иностранцев? Петр считал, почему-то, трудно сказать, он считал, что иностранцы меньше воруют. Поэтому и более компетентные. Поэтому должен сидеть иностранец. Значит, президенты были русскими. В коллегиях устанавливался совместный принцип рассмотрения дел, то есть коллегиальный. Степень администрации была, степень централизации этой администрации была очень высокой. Второе арабское. Замена сословно-чиновного областного управления сословными учреждениями. Петр разделил государство на 8 крупных областей, которые на западный манер он назвал губерниями. 8. Потом их стало 11. Потом их, значит, сами губернии делились на провинции, а провинции делились на дистрикты. Так Петр переименовал уезды. Нравилось ему слово, голландское слово «дистрикт». Но потом, естественно, вернул слово «уезды». В 1713 году в областное управление тоже было введено коллегиальное начало. Это Петр подсмотрел в Европе. Были учреждены коллегии ландрата. Ланд – земля, рат – совет. Это Петр пытался создать ландраты и магистраты на западный манер. Но дело в том, что поскольку реальных прав у этих людей не было, то это была, в общем-то, ерунда. Основной целью областной реформы было обеспечение армии всем необходимым. И, скажем, квартируется полк в данной местности. Главный человек – это командир полка. Полковник и на ландраты, и магистраты ему глубоко плевать совершенно. Поэтому ничего из самоуправления ландратов и магистратов не вышло. Ясно, что вот эта система, которую Петр хотел сделать аналогом европейской, она не сработала. Третье арабское. Создание учебных заведений. Образовательная реформа. При Петре были созданы морская академия, медицинская школа, артиллерийская, инженерная. То есть детей дворянских начали всерьез учить. Они учиться, как правило, не очень хотели. Пятое римское. Финансовая реформа. Финансовая реформа. Здесь первая арабская. Новые прямые и косвенные налоги. Налоги, повторяю, брали для того, чтобы содержать армию со всего. Содержит человек пчел, ульи, налог с ульев. Мельница есть у тебя, плати налог с мельницы. Но не было только налога на воздух. Все остальное, вот все остальное облагалось налогом, потому что нужно было содержать армию. При этом я должен сказать, что все вот эти нововведения были введены уже тогда, когда победа в войне со шведами была обеспечена. То есть формально они диктовались военными нуждами, но армия нужна была для контроля над собственной страной. Потому что Петр прекрасно понимал, что московское самодержавие в том виде, в котором он считал в 17 веке, контроль над огромной страной обеспечить не может. И он исходил из жестокого, но очень простого резона. Нужна оккупация собственной страны, а для этого нужна армия. При этом армия создавалась исходно для победы над шведами. Работало все это, затем сработало на создание военно-полицейского режима. Значит, введение подушной подати было связано с военной реформой. Запишите эти цифры. В 1700-1710 году подсчитали, что ежегодный средний доход России 3,1 миллиона рублей. А расход оказался 3,8. Это потом, в самом конце правления Петра. Это вот когда была проведена подушная реформа, это будет в 1724 году. Это я дал цифры по концу правления. А это мы говорим 1710 год. Значит, средний доход 3,1 миллиона, а расход 3,8. Петр вводил новые налоги. Значит, была введена категория людей. Называлась она прибыльщики. Это люди, которых Петр возвышал, если они рекомендовали, с чего взять налог. Значит, с чего брали налог? Смотрите. Налог погребной, пчелиный, бороды, банный, мельничный, извозчиков, с раскольников. Ты раскольник, плати налог. Трубный. Труба есть в доме? Плати налог. С печей, с продажи съестного. К этому добавились казенные монополии. Государство ввело казенные монополии на смолу, табак, деготь, сало, дубовые гробы, рыбий жир. То есть с людей драли три шкуры. Но к концу царствования это дало свои результаты. И при этом к концу царствования Петр решил заменить все налоги подушной путанью. Для этого в 1718 году была проведена перепись, которая распространялась не только на сельских и городских обывателей, но и на холопов. Всего было переписано 5,8 миллионов человек. Я думаю, что спряталось примерно так еще миллион человек спряталось. Их спрятали их собственные хозяева. В 1724 году, без различия возраста, эти люди стали платить подушную подать 74 копейки. А те, кто не состоял в крепостной зависимости, добавляли еще 40 копеек. То есть цена свободы 40 копеек. Городские тяглые платили 1 рубль 20 копеек. Подушная подать была выше прежней подворной. Потому что когда была подворная подать, обычно дворяне прятали своих крепостных. 20-25% удавалось спрятать. Здесь спрятали значительно меньше процент. Но я не верю, чтобы русский человек не спрятал энную долю от власти. Значит, то есть в России была введена подушная подать. 74 копейки с носа, а если ты свободный человек, то плюс еще 40 копеек. В царствовании Петра была создана русская монетная система. Мелкая разменная монета, копейка, денежка, полушка, серебряники. Это серебряные, это гривенники и золотая червонца. В результате всех этих мероприятий государственный доход за 15 лет увеличился трое. С 3 миллионов до 9 миллионов. Вы представляете, какую шкуру драли с населения, если доход увеличился до 9 миллионов? Вся сумма подушной подати, 4,7 миллиона рублей, шла на содержание сухопутной армии и артиллерии. А флот содержался за счет таможенного и питейного сбора. С 1680 по 1725 год доходы казны выросли с 25 миллионов до 81 миллиона рублей. Доходы казны. Это общий государственный доход. Потом про финансы отдельно будем говорить, там есть хитрые вещи. Вообще мы будем много говорить о финансах, потому что финансовая история штука страшно интересная. И почему-то в учебниках о ней говорится очень мало. Рассказывают про земледелие, про скотоводство, про торговлю, промышленность. Но финансы – это страшная интересная вещь. Она показывает, собственно, механизм и эксплуатации государственного управления. Особое внимание Петр уделял военному и городскому горно-заводскому делу. Были расширены железные заводы в Туле. Затем был построен оружейный завод. Каковы были экономические результаты петровских реформ? Говорят о развитии промышленности. Да, действительно. Возникло 200 мануфактур. Петру удалось создать государственную мануфактурную промышленность. Но к капитализму это не имело никакого отношения. При капитализме на мануфактурах работали свободные люди, которые обменивают рабочую силу на капитал как овеществленный труд. На государственных мануфактурах в 18 веке работали главным образом крепостные, которых отдавали на работу на завод. В истории русского купечества петровская эпоха была лихолетием. Именно в это время произошло разорение наиболее состоятельной группы русского купечества «Гостиной сотни», из которой, в принципе, мог бы развиться капитализм. Но именно эта группа была разорена, потому что ее заставили платить за те группы русского купечества, которые заплатить уже не могли. До конца 1710-х годов, то есть до времени перелома во внешней политике, Россия не знала специализированных государственных управлений торговлей и промышленностью. В конце 10-х годов они появились. Вообще нужно сказать, что экономические указы Петра напрочь заблокировали капиталистический путь развития промышленности. Это неплохо и нехорошо. Капитализм – это не верх счастья. Но то, что петровские реформы заблокировали этот вариант, это вещь совершенно однозначная. Петр перенес на управление обществом воинскую систему. То есть он создал, по сути дела, военизированное общество. В 1716 году основной военный закон, воинский устав, был принят по прямому указу Петра как основополагающий закон для функционирования гражданских учреждений. То есть в отношении гражданских служащих стали применять те же правила и наказания, жесткие или жестокие, как и в отношении военнослужащих. И, наконец, важный закон, о котором мы уже говорили, когда писали синопсис, это плакат 1724 года. По плакату власть командира полка в реальности стала выше власти местной гражданской администрации. Армия следила за сбором подушной подати, армия выполняла полицейские функции, то есть армия стала самостоятельной силой в России, а ядром армии была гвардия. И это продолжалось до 1760-х годов. Почему, скажем, Петр III издал свой указ 1762 года, разрешавший дворянам не служить? Не только потому, что он хотел ввести европейские порядки и превратить дворян из служилого сословия в привилегированное. Это была попытка создать социальную базу, укрепить себя в противостоянии с гвардией. Правда, Петру III это не помогло, гвардейцы его и убили. Но Екатерина II пошла дальше по этому пути и смогла опереться на дворянство в целом. Но в то же время создание гвардии создало в России то, что социологи называют модальный тип личности или субъект стратегического действия. Это небольшая группа, для России больше тогда и не надо было. Она за шиворот в Россию очень жестоко. Как писал Пушкин, законы Петра были писаны кнутом. Она за шиворот Россию втащила в современный мир. Правда, и расплата была за это весьма жестокой. При Петре началось то, что в революции 17-го года и в гражданской войне вылилось уже в жестокость и кровь. Дело вот в чем. Если в Московском царстве низы и верхи говорили на одном языке, у них потребности различались не качественно, а количественно, то с Петра начинает возникать европеизированное русское дворянство, которое начинает говорить во второй половине 18 века на французском языке, которое живет не по потребностям системы работ, системы России. Оно начинает жить по тем потребностям, по которым живут в Европе. Оно выписывает одежду из Парижа, оно выписывает гувернеров и гувернанток из Западной Европы, и оно начинает жить такими потребностями, которые русская система работы, русское хозяйство удовлетворить не может. И в результате возникает еще одна вещь. Дело в том, что в Европе в 15-18 веках возникает такая штука, которая называется нация. Нация – это такая социоэтническая форма организации, базовый кирпичик которой – индивид. Нация не может состоять из каст, она не может состоять из племен, из полисов, из кланов. Она может состоять только из индивидов, она не может состоять из общин, потому что лояльность нации – это лояльность индивида крупному целому. Если есть каста, скажем, как в Индии, там в Индии приводит к тому, что лояльность на уровне касты штатов выше, чем общеиндийская идентичность. И общеиндийская идентичность – это то, что создали англичане. Значит, дворянство у нас в 18 веке начинает превращаться в нацию, которая европеизированная, которая говорит на французском языке и которая владеет крепостными. А народ-то остается не нацией, а народом, и он организован в общины. И начинает возникать не только классовое противоречие между помещиками и крепостными, а противоречие намного более крутое между людьми, которые живут европейской культурой, между барами, которые читают выписываемую из литературы из Франции и Германии, которые одеваются на другой манер, которые могут ездить в Париж. И основная масса населения, которая общинно организованная, которая ходит в церковь, дворяне тоже ходят в церковь, но это для них как такая часть быта, а не столько вера, а часть быта. Иными словами, возникает мощнейшее социокультурное противостояние. И поэтому во время гражданской войны у нас в 20 веке у нас сошлись не просто представители господствующего угнетенного класса. Разве были представителями господствующего класса те белогвардейцы, скажем, гимназисты, бывшие студенты, инженеры, которые никакого отношения не имели к господствующему классу? Но они имели отношение к европеизированной России, к России, которая была чуждой вот этому населению. И вот этот раскол на два уклада, это было заложено Петровской реформой. То есть для того, чтобы русское самодержавие состоялось, ему нужно было набрать значительно большую репрессивную мощь. Ему нужно было отделить себя от населения, что и было сделано. Но в то же время, отделив себя от населения, а затем, идя дальше по этому пути, например, разрешив дворянам не служить, русская власть в лице Петра III и Екатерины нарушила все правила русской власти, потому что представитель господствующего сословия в России должен служить. Если он не служит, то христиане должны ему служить. То есть с Петра начинается очень странная эпоха в нашей истории. Россия начинает становиться могущественной державой европейской, но внутри нее начинает тикать мина замедленного действия. И мину замедленного действия умные люди в России ощутили уже в 1830-е годы. Именно тогда Лермонтов написал свое стихотворение, где есть строки «Настанет час России, черный час», я не точно цитирую, «И тогда явится черный человек, и ты его узнаешь и поймешь, в руке его булавный нож». Это предвосхищение новой пугачевщины, которая и пришла сначала в 1905-06 годах, а затем в 1917-18. Это тоже результат петровских реформ. Поэтому, когда мы говорим о петровских реформах и оцениваем их, однозначно оценить эти реформы нельзя. Была разрушена экономика России, но в результате был сокрушен Швед, и Россия стала европейской державой. В России возникло европейское дворянское сословие, которое в XIX веке выдало совершенно фантастическую культуру Пушкина, Лермонтова, Достоевских и Толстых. И в то же время это была культура меньшинства. Один пример. В 1881, по-моему, году, когда вышли «Братья Карамазовы», было отпечатано 3000 экземпляров романа. Как вы думаете, его положили на склад и начали распродавать. Как вы думаете, в 1900 году сколько экземпляров было раскуплено за 19 лет роман «Братьев Карамазов»? Люди, естественно, давали друг другу читать, но тем не менее, какого был процент читающей публики России в самом конце 19 века, Серебряный век и так далее. Значит, в 81 году отпечатано 3000 экземпляров. Сколько в 1900 году осталось на складе? 2500. 1800. 1200 экземпляров было распродано. То есть этот слой носителей культуры, он был не очень велик, и он вызывал отторжение у очень большой массы населения. То есть здесь получается все по англосаксонской поговорке. Каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение.